веселыми и горькими морщинами. Сквозь жалюзи он выглянул в парк, увидел бурые слюдистые камни и жизнерадостный трепет июньской зелени. Скоро листья разлапятся. Нью-Йорк пригасит краски сажей, и вид будет скучный. Но пока кругом благолепие. Всякая мелочь радуется. Веточки, зеленые жальца, нежные припухлости. Красота не людских рук дело. Сгорбленный, но расторопный доктор Эмерих осмотрел его, простукал грудь и спину, посветил зайчиком в глаза, взял кровь, ощупал предстательную железу, оплел проводами для электрокардиограммы. «Ну что, вы здоровый человек. Не как в 21 год, но еще крепкий». Конечно, герцог выслушал это с удовольствием, но осталась некоторая досада. Он рассчитывал на какую-нибудь такую болезнь, что ненадолго уложит его в больницу, и не надо будет заботиться о себе. Более или менее отдалившиеся братья разом слетят к нему, и, может, за ним походит сестра Хелен. Семья возместит расходы и содержание Марка и Джун. Теперь на это надеяться нечего. Если не считать дрянь, которую он подхватил в Польше, у него хорошее здоровье. Да и та излеченная дрянь ничего страшного собой не представляла. Виновато, скорее всего, было его душевное состояние. Депрессия и усталость, а не Ванда. Страшно вспомнить тот день, когда он решил, что это гонорея. «Надо написать Ванде», — подумал он, заправляя рубашку и застегивая пуговицы на рукавах. «Дорогая Ванда, хорошие новости. Они тебя порадуют». Это был не единственный его роман на французском языке. Не зря же он зубрил Фрейзера и Сквера в школе. А в колледже читал Руссо и де Местра. Он сделал успехи не только в учебном, но и в сексуальном плане. Впрочем, какие там успехи, какие успехи. Гордыня, пожалуй, удовлетворена. А плоти досталось то, что осталось. «Так что же с вами происходит?» — сказал доктор Эмерих. Седой узколицый старик проницательно заглянул ему в глаза. Герцог вроде бы понял его мысль. В этом задрипанном кабинете, внушал ему доктор, он смотрит действительно немощных, безнадежно больных людей, обреченных женщин, умирающих мужчин. Что герцогу-то от него надо? «Вы очень возбуждены», — сказал Эмерих. «Да, совершенно верно. Возбужден. Хотите попринимать Милтаун? Или змеиный корень? На бессонницу не жалуетесь?» Примечание. Транквилизаторы. «Да нет, в общем, нет», — сказал герцог. «Мысли у меня ни на чем не задерживаются. А может, я вам порекомендую психиатра?» «Не надо, не надо. Хетри, я сыт по горло.